«Вот ведь тварь!» — мысленно возопил я, поднимаясь с земли. Доспехи, щит, молот, арбалет — все осталось в пещере, во владении дроу. И от этого поражение казалось особенно обидным. Также и сама смерть имела последствия. Ведь теперь следующая гибель позволит мне возродиться только через час. Хотя жертва моя была не напрасна. Если бы я не отправился на разведку сам, а сразу повел отряд, то все мои воины там бы и полегли, возможно, со мной во главе. Ибо противостоять противнику четвертого ранга, а именно такой была жрица, с которой я сражался, было затруднительно. Да и одного ее последнего заклинания оказалось бы достаточно, чтобы перебить половину отряда. Впрочем, сейчас жрица уже не сможет так вольно разбрасываться чарами, ведь и ее запасы маны не бесконечны. На лице моем появился злорадный оскал, который я даже не постарался убрать, а тело само сорвалось в бег туда, где был оставлен отряд. Пожалуй, моя первая встреча с дроу не удалась, но будет интересно, что же покажет вторая. Подчиненные, видят командира почти в одних портках, восприняли с недоумением. Пришлось быстро пояснять им положение, перемежая рассказ мнением о расе дроу. И тут у меня с гномом появилось полное взаимопонимание, ибо они готовы были подтвердить любое мнение, особенно матерное, о своих соседях. Также они беспрекословно позволили завладеть одним из щитов и мечом, и вновь поделился Гвид, после чего выстроились в боевой порядок. И тут же, не теряя времени, двинулись за мной в каменоломню. И пока расстояние между нами и противником сокращалось, я размышлял над тем, сколько у жрицы осталось маны. Всего за бой она применила 5 заклинаний. Причем 2 из них, полог тьмы и огненная струя, были достаточно энергозатратны, в связи с чем можно было надеяться на то, что сил у нее осталось немного. На одно, быть может, 2 простых заклинания. По крайней мере, в это хотелось верить. Очень-очень плохо будет, если жрица сможет использовать на отряде огненную струю и продержит ее достаточно долго, чтобы приготовить жаркое из гномов. А ведь что самое печальное, так это то, что собственные маги у меня появятся еще не скоро. Да и будут они своеобразны. Но такова плата за получение преимуществ гномии расы, и я это уже давно принял. «Гвид, на тебе жрица, убей ее, или хотя бы не дай творить заклинания», — приказал я. Арбалетчик молча склонил голову, подтверждая получение приказа. И он, и Каз были максимально собраны, хорошо осознавая опасность дроу. Что неудивительно, ведь во все времена в мире лордов дроу и гномы боролись за власть над подземным миром, и пока что победитель в этом противостоянии не определился. Дроу давили магией, диверсионными атаками и собственной хитростью, гномы непоколебимой стойкостью, силой и единством. И сейчас должно было произойти новое столкновение. В прошлой схватке я проиграл, но сейчас обязан был одержать победу, просто потому, что не мог позволить жрице восстановить силы. Не было сомнений в том, что, знающая мои силы, следующую встречу дроу уже не будет пытаться наложить дебафы, а вместо этого сразу использует стихийную магию и размажет меня по стенке, ну или вновь поджарит, смотря каким будет ее настроение. Сомневаться в этом не приходилось, ведь жрицами становились лишь самые хитрые и коварные из женщин-дроу, которые прекрасно умели импровизировать. Хотя в этом как раз и заключалась слабость этих магов и всей их расы в целом. Обожая засады, внезапные атаки и хитрые уловки, дроу часто отказывались от прямых путей, за что порой и расплачивались. Мой недавний бой был тому примером. И было искренне интересно, чем встретит нас враг теперь. Первоначально ничем удивить дроу не смогли, да и самих темных магов обнаружить не удалось. Весь проход шахты преградила разномастная толпа представителей самых разных видов. то были гладиаторы, захваченные и сломленные существа других народов, ставшие на службу к своим пленителям. Были они не слишком искусны в обращении с оружием и со стороны выглядели неорганизованной толпой, какой на деле и являлись. Самые слабые юниты замка Дроу к тому же сами темные относились к ним как к тупому мясу. Гладиаторы не являлись серьезной угрозой для моего отряда, однако все же их было много. 24, как мне сообщило чувство земли. А еще где-то среди них скрывалась младшая жрица. «Вперед!» — приказал я, и отряд медленным шагом пошел на сближение с противником. Был соблазн скомандовать Гвиду стрелять, но делать этого я все же не стал. Мне не хотелось, пусть и временно, лишаться единственного дальнобойного бойца. И, как оказалось, это было правильным решением. Младшую жрицу я и Гвид обнаружили почти одновременно. Она показалась среди гладиаторов, уже целящаяся из моего собственного арбалета. И прежде чем я успел хоть что-то предпринять, спусковой крючок оружия оказался нажат. Целью жрицы вновь оказался я. И уж не знаю, куда именно желала попасть эта стерва. Да только болт вонзился ровно в правое плечо, мгновенно его выморозив. Будь это реальный мир, я бы уже не мог пользоваться мечом. Но в Линлордах такая рана стала лишь досадной помехой, да причиной для злости. Ведь эта тварь ранила меня из моего же арбалета. Причем одного выстрела ей оказалось мало, и она тут же потянулась за новым болтом. К моему искреннему удовольствию, жрица почти в тот же миг получила расплату. Раздался хлопок, и уже дров скрючился от боли, получив тело болт. К сожалению, рана оказалась легкой, и потому дроу не упала замертво, а скрылась в толпе, обещая принести новые неприятности. Хотя теперь она будет уже осторожней. Стоит сказать, что все время перестрелки враги не спешили атаковать. Превосходившая нас вдвое толпа боязливо топталась на месте, прекрасно понимая, на чьей стороне сила. И пусть раненое плечо обещало стать помехой, я отчетливо понял, что именно сейчас, когда жрице пришлось отступить, перед нами открылась превосходная возможность для атаки. Подбодрив себя этой мыслью, я прибавил шаг, а последние методы гладиаторов и вовсе преодолел бегом, вломившись в строй врага, словно медведь в кусты малины. Благодаря силе и комплекции гнома, сравнение было как никогда подходящим, тем более что противники не стали останавливать мой прорыв. Только наградили несколькими ранами, уменьшив жизнь до половины. Однако эти царапины мгновенно окупились, когда я начал действовать на близкой дистанции. Стоило, наверное, сказать об одном важном моменте в Линлордах. Дело в том, что по-настоящему искусными мечниками здесь были только юниты высоких рангов, те же паладины или рыцари смерти. Что же касается воинов первого ранга, то их разработчики наградили умениями уровня шпаны из подворотни, что впервые вручили в руки меч. Сделано это было для того, чтобы игроки, не имевшие навыков владения холодным оружием, могли противостоять хотя бы таким воинам. Я же сражаться умел и быстро доказал это, устроив среди гладиаторов настоящую бойню. Отбросив пинком ноги ближайшего врага, я нанес рубящий удар на уровне пояса и тут же всадил упавшего врага клинок в горло. Обернувшись назад, встретил удар подкравшегося человека. Показатели сил у меня оказались большими, и потому враг не смог удержать меч, но я мгновенно воспользовался этим, сделав прямой выпад. В это же время к схватке присоединились Каз, копьями выбивая деморализованного противника и наступая по упавшим телам. Гномы двигались быстро, прикрывая друг друга, и почти не встречая сопротивления врага. И это заставило меня приложить больше усилий для прорыва, дабы проложить путь отряду. Обернувшись вглубь туннеля, я едва успел подставить щит, как в него ударил короткий болт. Древко недовольно загудело, лишившись добычи. Ну а во мне мгновенно вскипела злость, настоявшую совсем рядом жрицу. Бросившись вперед, я пронзил сердце еще одному гладиатору, в то время как Дроу отскочил назад и, отбросив в сторону арбалет, выхватил из пояса длинный изогнутый кинжал. Движение женщины скрадывалось в тени, но я мог отметить их плавность и изящество. Жрица пусть являлась магом, но также хорошо умела владеть холодным оружием и обладала превосходными показателями ловкости, полагаю, лучшими, чем были в настоящий момент у меня. С этим стоило считаться. Шум за спиной нарастал, в нем ясно слышались крики и ругань гномов, но ждать их помощи я не стал. Не потому, что желал убить жрицу лично, мстя за месть, вовсе нет. Просто мне не хотелось давать ей время на новые трюки. Именно поэтому я сделал шаг вперед, сближаясь с противницей, спиной которой был тупик шахты. Жрица также решила не откладывать нашу встречу. Она двинулась ко мне танцующим шагом, с прямой осанкой и гордо вскинутой головой. На губах женщины играла улыбка, хищная, страстная, и болт арбалета, торчавший из груди, словно бы и не мешал жрице радоваться жизни. Хотя кто знает эту дроу, быть может, подарок Гвида даже доставлял ей удовольствие. Я себе такого сказать не мог. Болт, торчавший из моего плеча, сильно сковывал движение. Между тем жрица сделала еще один шаг навстречу и тут же бросила заклинание. Это оказалась стрела тьмы, направленная в правую ногу. Уклониться на такой дистанции было невозможно. По конечности распространилось онемение, но дроу только этого и ждала, метнувшись вперед. Однако она явно не рассчитывала на то, что я и сам шагну навстречу. Принеся весь тело на здоровую ногу, я ударил мечом, и дроу едва успел отскочить с траектории движения клинка. Отскочить в единственном возможном направлении. В тупик туннеля, 3 метра в ширину и длину. Смертельно опасный для нее тупик. Дроу нуждалась в свободном пространстве. И, понимая это, попыталась проскользнуть мимо меня, швырнув в глаза песком. Но я был наготове и ответил прямым ударом меча. Длина клинка сыграла свою роль, оставив на теле жрицы длинную кровоточащую рану. Это почти подписало дроу приговор, и, возможно, понимая собственную обреченность, жрица заговорила страстно, яростно, с мольбой и надеждой. «Постой, гном, остановись!» На утощенном, прекрасном лице женщины отразился страх. «Не убивай меня. Я могу принести пользу. Неизвестно многое. Тайники с золотом, шахты драгоценных металлов, местоположение твоих врагов и друзей. Все это ты сможешь получить, если сохранишь мне жизнь. Это и многое иное». Голос жрицы изменился, рука коснулась груди, обнаженного живота, заскользила дальше. И в то же время правая рука дроу метнулась в коротком выпаде, целя мне в горло. Если бы я не ожидал чего-то подобного, если бы не сумел справиться со своими чувствами, этот удар стал бы смертельным. Но вышло иначе. И на пол пещеры упал не я, а жрица, пятная камни своей кровью. Червь, ты победил меня, но мои сестры еще доберутся до твоего тела и приведут по всем кругам боли, как завещала нам великая мать. Прохрипел дроу, сбрасывая маску испуганной женщины. И тогда ты будешь горько сожалеть о том, что родился на свет, о том, что пришел в эти горы, владение моего народа. Ты будешь кричать, но тебя никто не услышит. Гвид, тихо произнес я, и болт с силой ударил в тело жрицы, прерывая ее речь. На губах женщины показалась кровь, она попыталась еще что-то сказать, но из горла раздался только хрип, почти сразу он смолкший. А затем тело дроу обмякло на каменном полу, уже не подавая признаков жизни. «Собрать трофеи, доложить о потерях!» – бросил я за спину, а сам наклонился над убитой жрицей и прикрыл ей веки. Это было данью уважения противнику, а еще способом убрать с поля зрения ненавидящий, обращенный в пустоту взгляд. Ибо пусть я и многое прошел за 2 года игры, но привыкнуть к некоторым моментам этого удивительно реалистичного мира так и не смог. Почему же я не взял жрицу в плен? Просто потому, что дроу умели не только пытать, но и держаться под пытками. Несмотря на все интриги, противостояние друг с другу, своих они не предавали. Лос подобного не одобряла. Желание убить ближнего своего в борьбе за власть Паучих всецело поддерживала, но вот вмешивать посторонних во внутреннюю грызню запрещала. А будь дело иначе, Дроу уже давно бы не стало в этом мире. И потому оставалось довольствоваться полученными трофеями и надеяться, что сведения об окружающих богатствах однажды сами найдут меня. К слову об этом. За прошедший бой я получил многое. Среди приобретений было золото, 4 меры камня и 1 самоцветов. А еще 2 артефакта. Пояс грации, плюс 2 к ловкости. Ограничение, только для женщин. Кинжал боли, плюс 3 к силе. Раны, нанесенные клинком, вызывают в 3 раза больше боли у своих жертв. Пояс из-за своего ограничения откладывался в закрома Родины, а вот кинжал боли я решил сохранить. Его бонусы вызывали уважение. Пытать им кого-либо мной не планировалось, однако вызываемый им эффект должен был очень пригодиться в бою. Также мне удалось вернуть потерянное оружие и доспехи, правда оказалось, что они несколько пострадали от огня, что стало напоминанием о необходимости создания кузни. Впрочем, она уже была запланирована в очереди на строительство. Камень должны были забрать вызванные из деревни рабочие. На мой отряд отправился к замку на заслуженный отдых. К тому моменту, как мы взобрались на облюбованный под цитадель холм, строительство было почти завершено. Над зданием уже реял мой флаг, стоящий на рукояти молот, окруженный пламенем на фоне черного полотна. Металл молота был красным, и каждый мог додумать самостоятельно, что было тому причиной. Кровь, покрывавшая его, или жар пламени кузни. Мрачное, не предвещающее ничего хорошего знамя, но я не пытался выглядеть белым и пушистым. За время пробных погружений я отчетливо понял, что с врагами в этом мире следовало быть беспощадными. Что же касается союзников, как известно, добрым словом пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Именно по этому принципу я и намеревался действовать. Стоило сказать, что внешний вид цитадели гномов лишь усиливал впечатление от флага. Никакой вычурности, никаких тонких шпилей и причудливых орнаментов. Только суровая простота. Толстые стены, узкие окна бойниц, погруженность под землю, уже сейчас намекавшая на то, что многие здания будут расти именно вниз. В таком строении было хорошо держать оборону, что являлось превосходным качеством, учитывая тот факт, что выделить время на создание стен я в ближайшее время не смогу. Вместо этого в очередь строительства сейчас был Каздум, обещавший через 24 часа представить мне новых воинов-копейщиков. А вслед за ним уже были выставлены кузни, башни арбалетчиков, Хазаддум и сад камней. И это только постройки, выполняемые на этой неделе. Бедный мой хомяк, заверявший счета. Из неотложных дел была встреча с жадной знахаркой и настройка заклинательного покоя. Магия не являлась значимым для меня направлением в ближайшей перспективе, однако тренироваться в ней я намеревался усердно, а потому в первую очередь пришлось посетить хранилище энергии. Так как у меня не было премиального аккаунта, это сооружение получилось очень простым и представляло собой пустую округлую комнату с бьющим из центра поля вихрем маны. В настройках источника имелась возможность выделить энергию на 3 направления – изучение заклинаний, развитие заклинательного покоя и накопление энергии. И я, недолго думая, 20% направил на раскрытие новых чар, 30 на развитие покоя и 50 на накопление маны. Конечно, можно было бы больше энергии выделить на исследование, но учитывая то, что мой магический резерв, как и прежде, составлял 40 единиц маны, эта цель была далеко от приоритетной. Потому именно такое распределение мне показалось самым верным. Разобравшись с источником, я направил приглашение знахарке. И, немного подумав и припомнив характеристику, данную старостой, вышел из замка сам. Найти нужный дом оказалось несложно. Как доложил староста, дорогие зелья позволили знахарке проживать в самом добротном здании в деревне. Заприметив его, я приступил к наблюдениям. А они неприятно затянулись. Только спустя 40 минут после ухода Бардина знахарка изволила выйти из дома. Причем направилась она к цитадели подчеркнуто неторопливо. И это при том, что я в послании с Бардином настаивал на том, чтобы она прибыла как можно быстрее. Видимо, так знахарка желала подчеркнуть свою независимость, в частности, отказавшись выполнить и другую мою просьбу – взять с собой ученицу. Но как раз это было вполне ожидаемым и даже более того. Я не надеялся на так подобное развитие событий. И сейчас намеревался им воспользоваться. Для чего, едва знахарка скрылась за поворотом улицы, постучался в крепкие двери ее дома. «Здравствуйте, Тан!» – растерянно пролепетала молодая невысокая девушка, откликнувшаяся на стук. «Здравствуй, Триш!» – произнес я, постаравшись улыбнуться как можно приветливее. «Увы, кажется, мной было сделано что-то не то, ибо ученица знахарки только сильнее напряглась. Видимо, строить из себя доброго и хорошего правителя не получится. Придется вернуться к образу строгого, но справедливого. Благо, такие качества я умел изображать весьма успешно, а может быть, даже ими обладал. А наставница к вам навстречу направилась. Мне это известно, как известно и то, что она не торопилась выполнить мое приказание», — произнес, внимательно вглядываясь в глаза Триш. Та ощутимо вздрогнула. «И снижая давление, добавляю. Я крайне разочарован поведением твоей наставницы, которая, очевидно, не осознает своего положения. Видимо, это влияние старости. Однако, возможно, ты и ее ученица обладаешь крохами здравого смысла». «Что я могу для вас сделать, Тан?» – торопливо спросила девушка. «Для начала ответь на мои вопросы». На эту просьбу Триша отреагировала яростным согласием. «Скажи, какие зелья ты можешь приготовить?» В ходе короткого допроса девушки стало ясно, что по сути она уже была готовым специалистом, по крайней мере по деревенским меркам, и не считалась таковой только из-за позиции наставницы. Выяснив это, я мгновенно предложил Триш службу у себя, причем сделал это тем тоном, который не подразумевал отказа. Впрочем, оплата мной была предложена честная – 20 золотых за каждое зелье, 40 ежедневно. Дельного доклада, а также надбавки за обучение других знахарей, если таковые появятся. Учитывая загоревшиеся глаза теперь уж точно моей знахарки, она в подобных условиях и мечтать не могла. Большой промах со стороны ее наставницы. Ну да, она сама еще успеет об этом пожалеть. Выслушав радостные заверения Триш, я в знак начала наших деловых отношений выдал девушке 300 золотых на производство целебных зелий, да оставил в ее распоряжении одного из касс, который должен был помочь с переноской вещей, а также в случае нужды защитить от нежелательных инцидентов. Жить Триш в ближайшие дни полагалось в комнатке для прислуги, в сердце замка, и это место обитания должно было закрепиться за ней надолго, ибо выглядеть жителей деревни для строительства жилых домов было пока невозможно. Все были на полях или в шахтах. После завершения этого дела мне осталось поспешить к цитадели на встречу с оппозицией. Двигался я быстро, времени на разговор и без того было потрачено много. Благодаря этому к месту будущего замка я добрался почти одновременно со знахаркой, которую сопровождал староста Мори. «А чего это вы пригласили меня, но сами на месте не оказались?» Именно такими были первые слова старухи, когда она меня заметила. Удивительная наглость. Пусть гномы народ простой, но подобное поведение для них неприемлемо. Впрочем, я никак отвечать на эти слова не стал. Просто потому, что именно мне, как старшему в занимаемом положении, следовало начинать разговор, и уж тем более Тану не полагалось отчитываться в своих действиях. А потому речь свою я обратил к старости, подчеркнуто не замечая знахарку. «Мори, ты выполнил мой приказ?» «Все исполнено так, как было велено Тан», — произнес староста, склонившись в максимально глубоком поклоне. «Вот знахарка Кворни, которую вы желали видеть». Скользнув по обсуждаемой гноме равнодушным взглядом, я холодно заметил. Она прибыла с опозданием. «Да ты ведь сам!» — начала говорить знахарка, но на нее никто не обратил внимания. «Тан, я ожидал знахарку в установленном месте». «Признаю свою вину. Не следовало прийти к ней домой и помочь в сборах. Должно быть, старость помешала ей быстро добраться до вас». Знахарке внешне нельзя было дать и 40, а потому подобное упоминание ее изрядно задело, как и вся разыгранная перед ней сцена. Но на этот раз она не попыталась ничего сказать, только больше налилась краснотой. «В том нет твоей вины, Мори», — ответил я и, наконец, обратил внимание на посетительницу. «Кворни, я слышал, что ты изготавливаешь зелья на продажу». «Изготавливаю, и для вас они будут стоить 100 золотых монет», — мстительно улыбнувшись, сказала знахарка. Должно быть, она была уверена, что в будущем сможет оплатить мне 100. Что ж, ее ждало горькое разочарование. «Согласен», — произнес я, наблюдая, как на лице женщины проявилось недоверие. «В свою очередь ты будешь продавать жителям деревни Сторм зелье по цене в 15 золотых. Именем Китана клянусь, что перекупать их не стану». «Что? Да чего ты возомнил, будто имеешь право оценивать мою работу?» — завелась знахарка. «Я годами жила в этом селении и помогала его жителям. А ты явился сюда несколько часов назад. Ты здесь чужак и не вправе нарушать традиции. Мой труд уже давно оценен жителями по достоинству. Я не стану». Чего именно не желала делать Кворни, так и осталось неизвестным, ибо именно в этот момент в ее спину уперлись наконечники копий. «Ты говоришь со своим Таном, знахарка, и за столь неуважительное обращение к нему должна понести наказание», — спокойно произнес Бардин. Женщина огляделась по сторонам, но сочувствия во взглядах не заметила. Скорее даже наоборот, у тех жителей Сторма, что стали свидетелями этой сцены, на лицах читалось явное удовлетворение. «Что ты выберешь, штраф или работу?» – между тем спросил Бардин. Здесь стоило уточнить один нюанс. Как правило, работа для гнома не могла служить наказанием. Умение трудиться было качеством, которым должен был обладать любой гном. Однако были и такие занятия, какие подгорный народ не любил. Как правило, к ним относилась простая, отнимающая много времени работа, что предлагалось исполнению грамотному специалисту. Например, выращивание в течение нескольких дней грибов для мастера кузнечного дела. Именно такую альтернативу штрафу предложил Бардин. Я готов был к открытому бунту со стороны Кворни, но она неожиданно проявила благоразумие и согласилась выплатить штраф, а также обещала обдумать предложение Тана. Обещая это, знахарка не поднимала глаз, и не нужно было быть ясновидящим, чтобы понять, что она таким образом скрывала ненависть. Но эту проблему я поручил старости, заодно заверив его, что в случае ухода Кворни из деревни будет кому создавать новые зелья. Мори от обещания окончательно успокоил, и он заверил, что станет внимательно следить за поведением знахарки. Также он был обрадован тем, что налог жителей составит только 5% от прибыли, что являлось минимальной ставкой в лендлордах. Я мог бы безболезненно поднять сборы на более высокий уровень, но не стал, так как это бы повлекло снижение рождаемости и экономического развития деревни. Осудив еще несколько вопросов, мы со старостой распрощались, и я решил более не строить из себя несгибаемого Тана. Лег спать, благо теперь у меня был для этого дом.